Гилви испуганно отдергивается, однако я перехватываю ее за предплечье и дергаю к себе. «У меня для тебя есть новость, Гилви», — сказал я, вновь глядя ей в глаза, прямо и жестко. «Сказать какая, или ты догадаешься сама?» «Рус, ты чего, чего ты?» — забормотала она, правда, не делая попыток высвободиться. «Я так обрадовалась, вдруг ты наконец-то решил меня поцеловать». «Да, возможно. Нам с тобой есть все резоны целоваться», — кивнул я. «Мы с тобой одной крови. Ты это знаешь?» «Одной крови?» «Ну да, мы оба белые, а что еще?» — удивилась Гилви. «Я лазила в твои медфайлы, ничего общего. HLA-набор совершенно разный». «Ты лазила в мои файлы? Зачем?» «Хотела...» — она покрывается краской. «Хотела узнать, совместимы ли мы генетически. Нет ли каких-то противопоказаний?» «Хотела...» «Да ребенка от тебя хотела!» Гилви низко опустила голову. «Мечтала дуреха. Такой муж, думала, пропадает. Такой парень холостым ходит. Чего медлишь, глупая, себе говорила? Ведь сохнешь же по нему, как и есть сохнешь. Как подумаешь, что ты меня обнимаешь, медленно так. Веришь ли, нет. Аж дрожать начинаю, вот и смотрела. Глупая была, да? Ты же мной брезговал еще, когда я в подружках». Голос у нее задрожал, Гилви быстро всхлипнула и отвернулась. «Однако как ловко она уводит разговор в сторону», — подумал я и сам поразился своей холодности. Да, когда мы торопливо и неловко занимались любовью с Далькой, Гилви в своей подружечной ипостаси настойчиво мелькала у меня перед глазами, но сейчас, когда я уже почти не сомневался, что она биоморф, все игривые мысли как ножом отрезала. Наверное, я надеялся, что ошибусь, что не почую в ней ту отравленную кровь, текущую в моих жилах. Но я ошибся. Я не знаю, что во мне воззвало к родственному в несчастной Гилви. Однако мое получило ответ. Я больше не сомневался. Своеобразное сродство мое к биоморфам, способности чувствовать их, росли от недели к неделе. «Гилви, послушай-ка меня. Ты не человек». «Что?» Кажется, она удивилась действительно искренне. «И еще, скорее всего, ты агент Федерации. Очень неплохо внедренный, законспирированный и поддерживаемый». «Что за ерунда?» На сей раз она резко вырвала руку. «Руслан, это на тебя бой так подействовал?» «Нет, все, я пошла». «Никуда ты не пойдешь», — отрезал я. «Хочешь доказательства? Хочешь, ты сейчас безо всяких причин брякнешься в обморок? Причем я даже не дотронусь до тебя пальцем». «Ты точно рехнулся!» Она отдернулась. «Не знаю, отчего я ни на миг не сомневался, что проверка мне удастся. Словно нечто, помимо моих собственной воли и памяти, запомнило слова Дарианы. Точнее, даже не слова. Команду, отдававшуюся отнюдь не голосом. Биоморф во мне быстро учился. Меня самого скрючило, согнуло в приступе жесткой тошноты. Однако у Гилви глаза закатились, и она едва не грянула озим. Я едва успел подхватить ее, сам борясь с последствиями собственной команды. Дурнота постепенно отступила. Я положил девушку прямо на землю, расстегнул верх бронекомбинезона, оттянул форменную водолазку. Вниз от левого уха и впрямь тянулся небольшой веретенообразный синяк. Я коснулся его пальцами и едва не отдернул руку, получив пронзительный нервный укол. Меня словно током дернуло. По кисти растекалось тепло, кожа Гилви запульсировала. Что за нелепица? Того и гляди, чужой и впрямь вылупится, как в детских комиксах-страшилках. «Встань и иди», — негромко произнес я. Гилви послушно встала, не открывая глаз. Движения дерганные, словно у куклы. «Проснись». Было в этом что-то постыдное, словно подсматривать в женской раздевалке. Повелевать чужим телом, когда человеческая душа в ужасе отступила, спряталась в самых дальних уголках сознания. Гилви вздрогнула. Глаза широко открылись. «Что со мной?» «Я приказал тебе потерять сознание. По примеру госпожи Дарианы Дарк, твоей хозяйки. Хочешь, проделаю это еще раз?» «Не надо!» — взмолилась Гилви, едва не падая на колени. «Рус, Рус, что это такое? Ты, наверное, гипнозом владеешь? Ну скажи, владеешь ведь, правда?» «Ты же смотрела мои файлы. Где там хоть слово о гипнозе?» «Могли не знать». «Ну да, ну да. Нет, Гилви, ты биоморф. и подчиняешься командам для биоморфов. Ты знаешь, что осталось последней из покусанных, кто жив до сих пор? Все остальные тихо скончались по разным имперским госпиталям от разных причин. Ты единственная. Думаю, на самом верху, куда тянутся ниточки интербригады, гестапо, все прекрасно понимали. Тебя оставили на свободе в качестве подопытного кролика. Не верю. Не верю тебе, лепетала Гилвия. По щекам сами собой катились слезы. А каких тебе еще надо доказательств? Пожалуйста, заставлю тебя потерять сознание еще раз. Могу, пожалуй, сделать еще кое-что. Дарьяна Дарк экспериментировала на мне, но не учла, что память у меня окажется несколько получше, чем ей того бы хотелось. Гилви только трясла головой и плакала. Не верю, не верю, ничему не верю. Гилви, ты хорошо помнишь свое детство? Ну да, хорошо. У тебя были родители? Они случайно не имели отношения к биологии? Она помотала головой. Впрочем, на такое совпадение и рассчитывать было нечего. Эх, мне бы сейчас полноценный выход в инфрасеть. Должно же найтись какое-то совпадение. Иначе с чего бы на родной планете бедной Гилви вдруг возьмется настоящий активный биоморф? Какое-нибудь простенькое совпадение, на самом деле лежащее на поверхности. Ведь биоморфов, похоже, на самом деле нашли куда раньше, чем я думал. Гилви, ты одна выжила под тучей, все остальные, кто пострадал. Даже те, кто не погиб сразу, умерли. Меня легко проверить. Ты имеешь доступ, сядь за вычислитель. Посмотри по именам и датам смерти. Я тоже выжил. Только не под тучей, а оказавшись в реакторе. Как каком реакторе? Прорыдала Гилви. Я молча шагнул к ней. Вновь коснулся пальцами почти зажившего синеватого следа на шее. Постарался как можно четче вспомнить базу Дарианны. Длинную кишку пещеры. Бетонированный резервуар, где вызревал смертоносный бульон. Свое падение, липкие щупальца, охватившие меня в первый миг. И их торопливое бегство. Страшную смерть свалившегося вместе со мной человека. И собственный путь наверх. Гилви трясло, как в лихорадке. Синяк на шее набряк темным, словно наливаясь кровью. Глаза у нее закатились, но сознание она не потеряла. «Стой, стой, хватит!» – простонала она, едва не падая и повисая на мне. «Поняла, о чем я? Ты ведь тоже помнишь нечто подобное. Вернее, помнит биоморф тебе. Ты, конечно, никуда не падала. Тебя создали, как и меня, искусственно. Слили человека и биоморфа. Дарьяна Дарк из той же когорты. Туча распознала тебя, не сразу, только ужалив. Мы одной крови, ты и я». На Гилви было страшно смотреть. Правую руку она прижимала к пульсирующему синяку. «Но меня же исследовали, смотрели, просвечивали, сканировали, томографию делали. По клеточкам всю разложили, ничего не нашли, как же так?» «Биоморф — это нечто большее, чем просто чужеродная ткань. Во мне тоже ничего не нашли. Биоморф не делает тебя неуязвимой. Собственно говоря, я сам не знаю, какие он дает преимущества, кроме защиты от его сородичей. Нашими, человеческими средствами, примесь биоморфа не определить. Во всяком случае, я так думаю, что не определить. А в реальности, может, тебе просто не сказали правды. Не знаю. Теперь ты веришь, Гилви? Я ведь был таким же, как ты. Нормальные родители, детство, как у всех. Только был крепче и здоровее, выносливее, да. Но ничего экстраординарного. А потом узнал. Родители сами сказали. Что они тебя сделали из этого, как его биоморфа. Именно так. Слияние человеческих клеток со средой биоморфа и имплантация возникшего бласта. Почти уверен, что примерно так создали и тебя. Не знаю только с какой целью. А про себя? Про себя знаешь? Да. Со слов родителей, конечно. Создать суперсолдата. Это у них не получилось. Я бы таких родителей, прошипела Гилви. Щеки ее пылали. Это уже не важно, терпеливо сказал я. Факт в том, что мы оба созданы. Оба как оружие. Бытие лучше, чем небытие. К тому же биоморфная примесь не так уж страшна. Тут я, конечно, несколько покривил душой. Гилви глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки. Надо признать, весть о своей истинной природе она встретила куда спокойнее, чем я в свое время. Рус. Я не знаю, что сказать. Ты работаешь на Дариану Дарк, на Федерацию?» Она мгновенно подобралась. «Нет, конечно, вот ты выдумал тоже. Может, ты сам на нее работаешь?» «Гилви, кто-то донес Дариане о том, что мы готовим рейд. Доступ к информации имели ты и еще двое шифровальщиц. Зная о тебе то, что знаю я...» Гилви нахохлилась, больше всего напоминая сейчас больную синичку. «Да ничего, я не шпионка. Я честно империи служу». «Тогда ты бесспорно поможешь нам найти того, кто навел Дариану на нас?» «Конечно. В таком случае рекомендую тебе как следует подумать над предложениями. Господин оберс-лейтенант очень желал бы получить их еще вчера». Я смотрел, как она уходит, пошатываясь. Дариана Дарк только что потеряла одного агента. Но, может быть, мы заполучили еще одного союзника? Потому что все решится не здесь. Не на Новом Крыму, не на Омеге-8, а где-то там, откуда изначально пришли биоморфы. Кто бы их ни забросил в сферу досягаемости человеческой цивилизации. И каким бы в реальности ни оказался механизм полетов маток, мы нужны там. Отбегу наносное, инстинкт. И то, как они действуют сейчас, лишнее тому доказательство. Инстинкты работают, невзирая на то, что получится из их усилий. Инстинкт у высокоразвитой цивилизации. За это меня станут пинать все ксенологи. Но факт остается фактом. Лучшего объяснения у меня пока нет.